Часть первая. Причеши свои мысли. Я считаю, что рабочую неделю давно пора официально сократить до одной пятницы. Такая ленивая мудрость. Моя жизненная философия очень проста. Нужно поменьше работать и побольше отдыхать. Да, я ленив, но не считаю это плохим качеством. Лень – это философия здорового мозга. Вот смотрите, как все устроено. Обычный человек в течение дня, ну или там года, или целой жизни, совершает массу каких-то дел. Он говорит: «Я должен встать и идти». А его мозг посылает ему сигнал: «Лежи, ленись». Почему это происходит? Очень многие из тех дел, которые мы себе запланировали и считаем, что обязаны их выполнить, бессмысленны. Они не имеют никакого дальнейшего развития, не несут никакой пользы. И мозг, осознавая это, пытается саботировать ненужные телодвижения. Нам кажется, что мы ленивы и не можем себя организовать, а на самом деле мы подсознательно понимаем, что вот это дело, которое мы ленимся делать, нам просто не нужно. Мы действительно очень часто делаем что-то, что никто не оценит и что ни к чему не приведет, а наш мозг умный и хитрый, он старается минимизировать бессмысленную трату времени и сил. Вся моя жизненная философия строится на лени. Но при этом я много работаю. Вы спросите, какая же это лень, если ты, Прохор, все время работаешь? А такая лень. Мысль моя обычно развивается следующим образом. Если что-то идет в руки, надо это брать, потому что завтра не дадут. Если идет в руки работа, надо ее работать, потому что потом может не случиться такого вот довольно легкого заработка и придется трудиться в 4 раза больше, чтобы заработать ту же сумму. Поэтому я лучше сделаю это сегодня, а зато потом отдохну. А вообще имейте в виду, мир не оценит вас ни на рубль больше, чем вы сами себя оцениваете. В моей жизни был такой парадокс. Чем меньше я зарабатывал, тем беззаботнее жил. Когда у меня работы особо не было, а денег впритык, я колесил по миру, постоянно отдыхал где-то, наслаждался жизнью. В какой-то момент я очень отчетливо понял, что жизнь проходит слишком быстро. Мысль, казалось бы, банальная, но одно дело читать об этом в книжках, а совсем другое – пропустить через себя, осознать. Жизнь скоротечна, поэтому я живу, наслаждаюсь, мечтаю, у меня есть вполне конкретные цели, которых я уже достиг или нахожусь в процессе. Основная цель на данный момент – сделать так, чтобы поменьше работать и побольше зарабатывать. Я считаю, что рабочую неделю давно пора сократить до одной пятницы. Совет. Тем, кто еще не достиг такой степени просветления, как я, могу посоветовать одно – прислушивайтесь к себе. Может быть, ваше нежелание вставать по утрам и заниматься теми делами, которые вы себе запланировали, означает то, что вы куда-то не туда идете. Легкая разминка. Вспомните, по какому поводу вы ленились на этой неделе. Возьмите ручку и бумагу и запишите свой топ-5 дел, которые вы не хотели делать. А теперь подумайте, что именно вас останавливало, какие были препятствия. Далее запишите свои идеи на тему «Вы никогда не заставите меня». Запишите свои идеи на тему «Я совершенно не планирую в этой жизни». Ты звезда, а я легенда. Не тратьте зря свою энергию, живите для удовольствия. Работайте, мои дорогие, но не бойтесь тратить свои ресурсы и время на удовольствие. Тем более, что работа работе рознь. Есть благодарный труд, который приносит дивиденды, а бывает так, что человек вламывает с утра до ночи и при этом ничего не зарабатывает. Нагрузки не всегда соотносятся с количеством денег, которые потом за них платятся. Я снимался в одном проекте, где были ежедневные 10-часовые смены на протяжении недели без выходных. Каждый день надо было присутствовать на площадке 10 часов безвылазно, но при этом большую часть времени мы все тратили на ожидания. Пока кто-то что-то переставит, кто-то что-то доделает, на какие-то бессмысленные подсъемки, которые потом в мусор улетели, это ужасно. Я сидел и ждал, когда уже по графику эта съемка закончится, и я смогу с полным правом топнуть ногой, махнуть рукой, послать всех и уйти домой. Вот такая история мне не нравится. Она выматывает не столько физически, сколько морально. Ты все время ждешь непонятно чего, и от этого начинаешь нервничать. Хочется видеть хоть какой-то КПД, а мы очень часто делаем бессмысленные телодвижения, тупо обогреваем улицу. Если я не хочу делать то, что мне предлагают, просто разворачиваюсь и ухожу без объяснений. А если меня попытаются убедить в том, что я кому-то там что-то должен, получится обратный эффект. На меня очень сложно воздействовать. Все эти модные нейролингвистические программирования со мной не работают. Я сразу вижу, что человек пытается мной манипулировать, моментально распознаю это и прекращаю разговор. Ваше мнение? Оставьте его себе. Как-то одна женщина пыталась флиртовать со мной, но меня она никак не заинтересовала. А с ней была ее подруга, которая, увидев отсутствие моего интереса к своей приятельнице, оскорбилась и стала пытаться прогнуть меня. «Прохор, как же вам не стыдно? Вы такой приятный молодой человек, так хорошо одеты, а ведете себя неподобающим образом». Знаете, это всеми любимое НЛП, нейролингвистическое программирование, которое изучают и используют направо и налево. А я очень хорошо эти уловки чувствую. Пришлось резко ей ответить. «Оставьте меня в покое, я на пятом десятке уже берегу свое время. Мне от вас совершенно ничего не нужно, а ваши оценочные заключения мне не интересны. Очаровывать я вас не собираюсь, спать я с вашей подругой не планирую, денег от вас я не получу, моя работа от вас не зависит. И каким образом, по-вашему, меня должно волновать ваше мнение?» Развернулся и пошел, а они пусть дальше играются в свои игры, оттачивают друг на друге приемы манипуляции, деликатничают и изображают взаимный интерес. Без меня. Я, слава богу, к своим годам научился не поддаваться на манипуляции. Звонят мне: «Прохор, вам надо на мероприятие прийти, бесплатно спеть песню, вручить награду, это обязательно. Там будут такие звезды, там будет вот это, вот тот, и еще вот этот будет, без вас не начнем». А я говорю: «А деньги для меня там будут? Нет? До свидания, всего хорошего. Мне что с этой звезды? Кто она такая вообще? Ты звезда, а я легенда». Почему я должен полдня собираться, тратить время и деньги на стилиста, на такси, и все это для того, чтобы прийти и бесплатно спеть песню? Это вообще-то денег стоит. Я купил песню у авторов, заплатил за запись, за студию, да и мой собственный труд стоит недешево. И зачем мне тратить время, если я ничего не получу? Почему я должен просто прийти и потратить 4 часа жизни просто так? Ради чего? Одно дело, когда подразумевается бартер. Пример – журнал. На чем празднике я пою, пообещает мне за это обложку. Тогда я дам интервью, мои фото будут в этом журнале, обо мне узнают, на мои концерты купят билеты те, кто до этого был со мной еще не знаком. Или на мой блог подпишется. Так или иначе, тут я понимаю свою выгоду. Это не работа за бесплатно, это пиар. Мой совет. Ищите выгоду в тех делах, на которые соглашаетесь. Если ее там нет, значит, это вообще не ваше дело. Легкая разминка. Прислушайтесь к себе и скажите честно, вы любите манипулировать, а сами поддаетесь на манипуляции? А также подумайте над такими вопросами, как: на что мне стоит потратить свое время? На что мне точно не стоит тратить свои силы? Вот за что я люблю себя, так это за все! Эгоизм – это правильно. Я считаю, что эгоизм – это хорошо и естественно. Мы живем в мире партнерских отношений, и для того, чтобы грамотно выстраивать приоритеты, надо себя в первую очередь любить, принимать и научиться быть эгоистом. И потом уже, будучи таковым, договариваться с таким же эгоистом. «Марья Ивановна, дорогая, присмотрите, пожалуйста, за моим котом, пока я буду на Мальдивах, а я вам за это привезу тапочки из 5-звездочного отеля». И все довольны, все при своих. Я тебе это, а ты мне то. Нормальный диалог прекрасно работает и в бизнесе, и в любви, и даже в отношениях родителей и детей. Я тебя вырастил, а ты мне поможешь достойно проводить старость. Когда договариваются два эгоиста, исходя из своих потребностей и желаний, получается гораздо проще. А когда тобой правят все эти романтические розовые пони и единороги, когда ты идеализируешь мир, прогибаешься под партнера, делаешь то, что не хочешь сам, надеясь, что жертвенность твоя будет оценена по достоинству, это почти никогда не срабатывает. Гораздо легче и правильнее договориться обо всем на берегу и дальше уже действовать согласно этим договоренностям. Жизнь любого человека – это сосуществование с другими людьми, и она вся строится на разумном балансе «ты мне, я тебе». Если мы умеем договариваться и придерживаться договоренностей, мы и сами комфортно живем и других не разрушаем. У человека здорового его собственное «я» должно быть на первом месте. Некоторые считают, что такая позиция в корне неправильная, но это их проблемы. Пусть и дальше сидят и тратят себя на кого угодно, кроме себя самих. Знаете, вот за что я люблю себя, так это за все. Я хочу каждый момент проживать максимально, улучшая свое качество жизни. Это не только про деньги, лишний раз расслабиться в приятной компании или одному, полежать на диване, сериальчик посмотреть. Все это тоже важно. Нельзя забывать о своем комфорте. Когда мы выслуживаемся перед кем-то, тратя на него свои ресурсы, очень часто этот кто-то нас в грош не ставит, воспринимая наше выслуживание как само собой разумеющееся, и в итоге начинает смеяться над нами. А когда ты здоровый эгоист, с тобой начинает считаться и договариваться. Разумеется, я не говорю о каких-то форс-мажорных ситуациях, когда кто-то близкий попал, например, в реанимацию, надо срочно бросать все дела и бежать в больницу, это даже не обсуждается. Но если речь идет об обычной спокойной жизни, никто не болеет и не умирает, если вы подрываетесь и сломя голову бежите на каждый чих вашего партнера, а в ответ не получаете ничего, как будто это игра в одни ворота, это повод задуматься. Мы вообще не должны давать себя никому использовать. Просто снимать с себя этих лишних спиногрызов, если они нам ничего не дают, а только берут. Мой совет. Радуй себя, балуй себя, живи в кайф. Если при этом ты никак не вредишь другому, что плохого? Прекрасная жизненная концепция, как мне кажется. Помните одну главную мысль. Мы рождены для того, чтобы быть южными морями омытыми, теплыми ветрами одутыми. Легкая разминка. Придумай, как и чем ты побалуешь себя на следующей неделе. Возьми бумагу и ручку и напиши топ-5 своих самых главных эгоистических удовольствий. Что? Секс? Нет, для тебя плохие новости, это не про эгоизм. Сексом вдвоем занимаются. Напиши на бумаге «Я могу себе это позволить» и продолжи. Благодаря тому, что я себе это позволю, я буду ощущать, а дальше напишите свои варианты. Я смеюсь, соседи плачут. Побеждаем негатив. Я не люблю жить в негативе и стараюсь от него избавиться. Как у меня это получается? Те мысли, которые крутятся в голове и не нравятся мне, я проговариваю вслух, таким образом выплескивая из себя негатив. Я стараюсь избавить свою жизнь от присутствия в ней негативных людей. Закон номер один. Если человек меня не уважает, и я это вижу, я имею право не уважать его в ответ. Надо уметь уходить от тех, кто тебе не очень-то нужен по жизни, и от тех, кто не ценит тебя. Я живу по принципу «я смеюсь, соседи плачут, и вам того же желаю». Не надо заискивать с людьми, которые тебя не ценят, не надо их терпеть. Понятно, что в каждом человеке можно найти плюсы и минусы. Ну вот, например, певец, исполняющий прекрасные песни, но он лицом не вышел. Или наоборот, он красавец, но слуха нет, хоть ты убейся. Мы все люди воспитанные и закрываем глаза на недостатки, подчеркиваем достоинства, начинаем льстить, говорить приятное. Но с теми, кто нас не уважает, не любит и не принимает, можно вполне поступать по-другому. Не искать в них никаких плюсов, а просто не тратить на общение с ними свою драгоценную жизнь. Проходим дальше и выбираем тех, кто нас любит, уважает, симпатизирует нам, приносит нам пользу. Жизнь – самое драгоценное, что у человека есть. Не надо тратить драгоценную жизнь на недостойных людей. Даже если вам отпущено 100 лет или больше, Это все равно очень мало. Вы, наверное, уже в курсе, что я много и плодотворно общаюсь с женщинами, которые проживают свой лучший возраст, но проживают его уже очень давно. Мы были в хороших отношениях с актрисой Ленкома и театра на Таганке Ириной Васильевной Костровой, которая, к сожалению, скончалась, отпраздновав свою 102-ю годовщину. Она говорила: «Прохор, ты даже не представляешь, как быстро летит время. Мне еще вчера было 16 лет». Понимаете, она в 100 лет помнила свои 16, как будто это было вчера. И мне казалось, что она совсем пожилая, а ей было мало. Она хотела жить еще и еще. Надо учитывать, что таких долгожителей, как Кострова, единицы. Мы все отдаем себе отчет, что мало кто из нас до такого возраста вообще доживет. Поэтому я и считаю, что время – это самое дорогое, что у нас есть. И им надо правильно распоряжаться. Совет вам, дорогие мои. Не надо на себе и в себе тащить негатив. Надо больше в позитив уходить. Думать о хорошем, мечтать о чем-то светлом. О новой квартире, например, ну, если вам хочется, конечно, чтобы она у вас была. Или о карьере. Мечтайте и просто не позволяйте мыслям вертеться в плохом русле. Возвращайте их в хорошее усилием воли. Легкая разминка. Возьмите ручку и бумагу и напишите 5 главных негативных мыслей, которые вас волнуют. И напротив каждой из них хорошую мысль, которая сможет заменить негатив на позитив. Например, завтра опять иду на работу. Завтра на моем счету прибавится 1 нолик. Я поправилась на килограмм. Зато грудь стала на размер больше. Я привлекаю в свою жизнь позитивных людей. Потому что я и сам обладаю такими вот замечательными чертами характера. Перечислите и запишите их. Вот только не надо меня критиковать, потому что... Запишите свои варианты.